Нездоровье. Где вы берете идеи и как у вас появилась эта идея, вопросы разные. На первый ответа нет, поэтому я обычно отшучиваюсь, говоря, что приобретаю их оптом в маленьком магазинчике подержанные идеи в Ютике. На второй иной раз ответить можно, а иной раз нет, потому что истории, на удивление, похожи на сны. В процессе написания все предельно четко и ясно, но после того, как поставлена последняя точка, остаются лишь смутные обрывки, и те быстро уходят из памяти. Я иногда думаю, что сборник рассказов — некое подобие дневника снов и их толкований, попытка поймать подсознательные образы, прежде чем они окончательно растают. Здесь тот самый случай. Я не помню, откуда взялась идея нездоровья, сколько времени ушло у меня на этот рассказ и даже где я его написал. Помню я другое. Это один из моих редких рассказов, в которых концовка была определена сразу, а значит, мне пришлось очень тщательно выстраивать историю, чтобы подвести к этой самой концовке. Я знаю, некоторые писатели любят творить, четко представляя, чем все закончится. Джон Ирвинг однажды сказал мне, что начинает писать роман с последней фразы. Но это не мое. Как правило, мне нравится, чтобы концовка позаботилась о себе сама. Я чувствую. Если я не знаю, чем все закончится, не узнает и читатель. К счастью для меня, это одна из тех историй, в которых читателю не возбраняется на шаг опережать рассказчика. Этот дурной сон снится мне уже неделю. Но, похоже, я каким-то образом контролирую себя, потому что вырываюсь из него, прежде чем он превращается в кошмар. На этот раз он последовал за мной, и теперь мы с Эллен не одни. Что-то затаилось под кроватью. Я слышу, как оно жует. Вы знаете, каково это — действительно испугаться, правда? Такое ощущение, что сердце останавливается. Язык прилипает к небу, кожа холодеет, мурашки бегут по всему телу. Плавное движение шестеренок в голове сменяется безумным вращением, и весь двигатель перегревается. Я едва сдерживаю крик. Вот в каком я состоянии. Думаю, это тварь, которую я не хочу видеть. Это тварь с кресла у окна. Потом вижу потолочный вентилятор, вращающийся на минимальной скорости. Вижу свет раннего утра, просачивающийся в узкий зазор между задернутыми портьерами. Вижу сидеющие спутанные волосы Эллен, спящие на другой половине кровати. Я здесь, в верхнем Истсайде, на пятом этаже, и все хорошо. А звуки из-под кровати... Я отбрасываю одеяло, становлюсь коленями на пол, словно человек, собиравшийся помолиться. Вместо этого поднимаю свисающее до пола покрывало и заглядываю под кровать. Сначала вижу только темный силуэт, потом голова силуэта поворачивается ко мне, и во мраке светятся два глаза. Это леди. Не положено ей лежать под кроватью, и, скорее всего, она это знает. Трудно сказать, что собака знает, а что нет. Но я, должно быть, оставил дверь открытой, когда ложился спать. А может, закрыл не полностью, и леди открыла ее мордой. Наверное, она притащила с собой какую-то игрушку из ведерка в коридоре. Хорошо, что ни синюю кость, ни красную крысу. В них пищалки, и она точно разбудила бы Эллен. А Эллен нужен отдых. Ей не здоровится. «Леди», — шепчу я. «Леди, пошла отсюда». Она только смотрит на меня. Постарела и соображает хуже, чем прежде, но, как говорится, она далеко не глупа. И сейчас лежит под половиной Эллен, где мне до нее не добраться. Если я повышу голос, ей придется подползти, но она знает. Я чертовски уверен, что знает. Я этого не сделаю. Повысив голос, точно разбужу Эллен. И в доказательство моего вывода леди отворачивается и продолжает жевать свою игрушку. Но я знаю, что надо делать. прожил с леди 11 лет, почти половину моей супружеской жизни. Есть три способа вытащить ее из-под кровати. Первый — погреметь поводком и крикнуть «Лифт!». Второй — громыхнуть ее миской на кухне. Третий — я поднимаюсь и иду коротким коридором на кухню. Из буфета достаю пакет вкусных ломтиков, трясу. Ждать не приходится. Тут же слышится приглушенное постукивание когтей нашего кокера. 5 секунд, и она уже на кухне. Не потрудилась захватить с собой игрушку. Я показываю ей маленькую морковку, потом бросаю в гостиную. Из вредности, конечно. Я знаю, она не собиралась пугать меня до смерти, но ведь напугала. А кроме того, старой толстухе подвигаться не во вред. Она бежит за угощением. Я задерживаюсь на кухне лишь потому, что хочу включить кофеварку, а потом возвращаюсь в спальню, на этот раз плотно закрываю за собой дверь. Эллен спит, и ранний подъем обладает определенным преимуществом. Нет нужды в будильнике. Я его выключаю. Пусть поспит чуть дольше. У нее бронхиальная инфекция. Какое-то время я очень боялся за Эллен, но теперь она пошла на поправку. Я иду в ванную и официально открываю день чисткой зубов. Где-то прочитал, что утром ротовая полость обеззаражена как никогда, но от привычки, приобретенной в детстве, никуда не денешься. Включаю душ, струя сильная и горячая, встаю под воду. В душе мне лучше всего думается, и в это утро я думаю о своем сне. Мне он снился 5 ночей подряд, но чего считать-то? Ничего действительно ужасного в нем не происходит, и в каком-то смысле это самое худшее, потому что, пребывая в этом сне, я знаю, и знаю абсолютно точно, что-то ужасное обязательно произойдет, если я это допущу. Я в самолете, салон бизнес-класса. Сижу у прохода, как мне нравится, потому что не приходится протискиваться мимо кого-то, если надо пойти в туалет. Столик опущен. На нем пакетик с солеными орешками и стакан с напитком оранжевого цвета. Выглядит как коктейль «Восход солнца» с водкой, который в реальной жизни я никогда не заказывал. Полет проходит спокойно. Если облака и есть, мы летим над ними. Салон наполнен солнечным светом. Кто-то сидит в кресле у окна, и я знаю, если посмотрю на него, или на нее, или на оно, увижу нечто такое, что превратит мой дурной сон в кошмар. Если я посмотрю в лицо моего соседа, могу даже лишиться рассудка. Он треснет, как яйцо, и из него выльется вся таящаяся внутри тьма. Я быстро смываю мыльную пену с волос, выхожу из душа, вытираюсь. Моя одежда аккуратно сложена на стуле в спальне. Я беру ее и туфли и уношу на кухню, уже благоухающую ароматом кофе. Приятно. Леди свернулась у плиты, укоризненно смотрит на меня. «Нечего на меня обижаться», — говорю я ей и киваю в сторону закрытой двери в спальню. «Правила ты знаешь». Она опускает морду на пол между лап. Дожидаясь кофе, я беру клюквенный сок. Есть и апельсиновый, который я обычно пью по утрам, но сегодня не хочется. Наверное, очень похож на коктейли сна. Кофе я пью в гостиной в компании CNN без звука. Просто читаю бегущую строку под картинкой. И если на то пошло, ничего другого и не нужно. Потом выключаю телевизор и съедаю тарелку хлопьев из отрубей. Без 7:45. Принимаю решение, если на прогулке с леди погода будет хорошая, я обойдусь без такси и на работу пойду пешком. Погода хорошая, весна переходит в лето, все вокруг сияет. Карло, наш швейцар, стоит под навесом и говорит по мобильнику: «Да-да, я наконец-то до нее дозвонился. Она говорит: пожалуйста, нет проблем, я все равно в отъезде. Она никому не доверяет, и я ее не виню. У нее в квартире много красивых вещей. Когда подъедете? В 3? Раньше никак?» Он поднимает руку в белой перчатке, приветствуя меня, когда мы с леди направляемся к углу. Этот процесс у нас с леди доведен до совершенства. Она проделывает все практически на одном и том же месте, а я шустро использую мешочек для экскрементов. Когда мы возвращаемся, Карло наклоняется, чтобы потрепать леди по голове. Она энергично виляет хвостом, но напрасно надеется на угощение. Карло знает, что она на диете. Или должна быть. «Я наконец-то связался с миссис Варшавски», — сообщает мне Карло. «Миссис Варшавски проживает в квартире 5Б, но только номинально. Вот уже 2 месяца, как она куда-то уехала. Она в Вене». «В Вене, значит», — киваю я. «Она сказала, что я могу дать отмашку дезинсекторам. Когда я ей рассказал, пришла в ужас. Вы единственный из 4, 5 или 6, кто не возмущался. Остальные...» Ха! Он качает головой, шумно выдыхает. «Я вырос в Коннектикуте, в промышленном городке. И тамошняя вонь притупила мое обоняние. Я улавливаю аромат кофе или духов Эллен, если она сильно надушится, но ничего больше. В данном случае это просто дар божий. Как миссис Франклин, ей все еще не здоровится?» «На работу ей идти еще рано, но чувствует она себя гораздо лучше. Одно время я даже опасался самого худшего». «Я тоже. Она однажды вышла. В дождь, естественно». «Ну, такая уж Эл», — говорю я, — «ничто ее не остановит. Если считает, что куда-то надо пойти, обязательно так и сделает». И я подумал, да это же настоящий могильный кашель. Он поднимает руку в белой перчатке, жестом останавливая возражение. Но не то, чтобы я действительно подумал. Ну да, с таким кашлем кладут в больницу. Но я наконец-то заставил ее пойти к доктору, и теперь она на пути к выздоровлению. Хорошо, хорошо. Потом возвращается к тому, что его действительно волнует. «Миссис Варшавски выразила крайнее недовольство, когда я ввел ее в курс дела. Я сказал, что мы, скорее всего, найдем протухшую еду в холодильнике, но я знаю, что все гораздо серьезнее, как и все, у кого нормальное обоняние». Он мрачно кивает. «Они найдут дохлую крысу, помяните мои слова. Протухшая еда воняет, но по-другому. Такой запах только от мертвечины. Это крыса, точно, может и две. Она, вероятно, перед отъездом рассыпала по квартире яд, но не хочет этого признавать». Он наклоняется и вновь треплет леди по голове. «Ты это чувствуешь? Правда, девочка? Готов спорить, что чувствуешь?» Около кофеварки разбросаны пурпурные стикеры. Я беру со стола пурпурный блок, от которого их отрывал, и пишу еще одну записку. «Эллен, леди я выгулял. Кофе готов. Если будешь неплохо себя чувствовать, выйди в парк. Но далеко не уходи. Нельзя тебе переутомляться, когда ты только-только пошла на поправку. Карло вновь сказал мне, что чувствует запах дохлой крысы. Похоже, все, кто живет рядом с квартирой 5Б, его чувствуют. К счастью для нас, у тебя нос забит, а у меня почти полная анасмия. Если услышишь людей в квартире миссис Ва, то это будут дезинсекторы. Должен хорошо подумать о новейшем чудо-препарате для мужчин. Им следовало проконсультироваться с нами, прежде чем так его называть. Помни, не переутомляйся. Люблю тебя. Люблю». Рисую полдесятка крестиков вместо черты, подписываюсь сердцем, пронзенным стрелой. Добавляю стикер к тем, что уже вокруг кофеварки. Прежде чем уйти, наполняю водой миску леди. До работы мне 20 кварталов или около того, и я думаю не о новейшем чудо-препарате для мужчин, а о дезинсекторах, которые придут в 3. Или раньше, если получится. Прогулка, возможно, решение ошибочное. Этот сон — серьезная помеха полноценному ночному отдыху. И в результате я едва не засыпаю на утренней планерке в конференц-зале. Но успеваю взять себя в руки. Пит Уэндл показывает веселенький постер для новой рекламной кампании «Водки Петров». Я его уже видел на экране компьютера в кабинете Пита, когда он возился с ним на прошлой неделе. И, взглянув вновь, понимаю, откуда взялась как минимум одна составляющая моего сна. «Вадка Петров», — говорит Ора Маклин. Ее восхитительная грудь поднимается и опускается в театральном вздохе. «Если это пример нового русского капитализма, то компания изначально обречена на провал». Громкий смех более молодых мужчин, которые хотели бы видеть светлые волосы Оры на своей подушке. «Без обид, Пит, я исключительно про продукт». «Какие обиды?» — с улыбкой отвечает Пит. «Мы делаем все, что в наших силах». На постере пара, чокающаяся на балконе, тогда как солнце садится за бухтой, заполненной дорогими яхтами. Слоган под картинкой. «Закат. Самое время для восхода с водкой». Следует дискуссия о местоположении бутылки. Справа, слева, вверху, внизу. И Фрэнк Берштейн предлагает добавить на рекламную страницу рецепт коктейля, особенно для таких журналов, как Playboy и Esquire. Я отключаюсь, думая о коктейле, который стоит на столике в моем сне, и едва не пропускаю вопрос, адресованный мне Джорджем Слеттери. Но успеваю среагировать и отвечаю. Джорджа переспрашивать не положено. «Я в одной лодке с Питом», — говорю я. «Продукт выбирает клиент, а я всего лишь делаю, что могу». В ответ добродушный смех. По новейшему чудо-препарату Vonal Pharmaceutical в этой комнате проезжались не раз и не два. «Возможно, я кое-что покажу вам в понедельник», — продолжаю я. Не смотрю на Джорджа, но он знает, к чему я клоню. «К середине следующей недели точно. Я хочу дать Билли шанс проявить себя в полной мере». Билли Эдерли — наш новичок, и на испытательный срок определен мне в помощники. На утренней планерке его еще не приглашают, но мне он нравится. В Эндрю Слеттере он нравится всем. Умный, энергичный, и я готов поспорить, что через год-другой он начнет бриться. Джордж обдумывает мой ответ. «Я надеялся увидеть концепцию сегодня, хотя бы черновой вариант». Тягостная пауза. Все внимательно изучают свои ногти. Для Джорджа это совсем уж близко к порицанию, и, возможно, я того заслуживаю. Неделя у меня не из лучших, и попытка свалить все на мальчишку выглядит не очень. Да и по ощущениям я делаю что-то не то. «Ладно», — выносит вердикт Джордж, и в комнате чувствуется облегчение. Словно дуновение холодного ветерка появилось, и его уже нет. Никто не хочет присутствовать при публичной порке в конференц-зале в солнечное пятничное утро, а мне, естественно, не хочется ее получать, учитывая, что и без того хватает забот. «Джордж чует недоброе», — думаю я. «Как Эллен?» — спрашивает он. «Ей лучше», — отвечаю я. «Спасибо, что спросил». Еще несколько презентаций, планерка закончена. Слава богу. Я почти задремал, когда 20 минут спустя Билли Эдерли входит в мой кабинет. Отметьте этот нюанс. Я дремлю. Но тут же выпрямляюсь в надежде, что парень подумает, будто вырвал меня из глубокого раздумья. Но он, возможно, слишком взволнован, чтобы обращать внимание на мое состояние. Принес плакатную доску. Я думаю, что он нормально смотрелся бы в подангской старшей школе, будь у него в руках объявление о пятничном танцевальном вечере. «Как прошла планерка?» — спрашивает он. «Без проблем». «Нас помянули?» «Если действительно хочешь знать, да». «И что ты мне приготовил, Билли?» Глубокий вдох, и он поворачивает плакатную доску лицевой стороной ко мне. Слева — фирменный флакон «Виагры» стандартного размера или около того. Справа — эта сторона рекламного объявления более заметна, о чем вам скажет любой рекламщик. Фирменный флакон нашего препарата, но гораздо большего размера. Под большим флаконом слоган «По 10R». В 10 раз эффективнее Виагры. Билли смотрит, как я разглядываю постер, и его полная надежд улыбка начинает угасать. Вам не нравится? Вопрос не в том, нравится или нет. В нашем бизнесе он так не ставится. Вопрос другой. Сработает или нет? Это не сработает. Теперь он надувается. Если б Джордж Слеттери увидел его таким, отвел бы в дровяной сарай и в наказание запер там. У меня таких намерений нет, хотя ему, возможно, кажется, что они именно такие, поскольку моя задача — учить его. И несмотря на то, что голова занята другим, я пытаюсь делать свое дело, потому что люблю этот бизнес. Он не приносит уважения, но я все равно его люблю. Опять же слышу голос Эллен. «Надо доводить дело до конца». «Если за что-то взялся, не отступай». Такая решительность иной раз даже немного пугает. «Присядь, Билли». Он садится. «И сотри с физиономии эту надутость, идет? Ты похож на малыша, только что уронившего пустышку в унитаз». Он старается изо всех сил. «За что я его и люблю». Парень рук не опускает, и так и надо, если он собирается работать в агентстве Эндрю Слеттери. Хорошая новость. Я не отбираю у тебя этот проект, главным образом по одной причине. Не твоя вина, что Уоннелл Фармасьютикл дали препарату название, которое звучит как витамин. Но мы должны сделать гладенькую сумочку из этого свиного уха. В рекламе такую задачу приходится решать в 7 случаях из 10. Может, и в 8, поэтому слушай внимательно. Он чуть улыбается. Может, мне все записать? Не умничай. Первое. В рекламе лекарственного средства упаковка никогда не показывается. Логотип? Обязательно. Сама таблетка? Иногда. Зависит от обстоятельств. Знаешь, почему Pfizer показывает таблетки Виагры? Потому что они... синие. Потребители любят синие. И форма необычная. Потребители положительно реагируют на форму таблетки Виагры. Но людям совсем не хочется видеть пузырек, в котором они покупают эти таблетки. Пузырьки вызывают у них мысли о болезни. Это понятно? Тогда, может, маленькая таблетка Виагры и большая по 10R вместо флаконов? Он поднимает руку, проводит невидимую черту под картинкой. По 10R. В 10 раз больше, в 10 раз лучше. Улавливаете? Да, Билли, улавливаю. Управление по надзору за качеством медикаментов тоже уловит. Собственно, может приказать нам убрать рекламу с таким слоганом из обращения, а это обойдется в кругленькую сумму. Не говоря о том, что мы лишимся очень хорошего клиента. «Почему?» Билли почти скулит. «Потому что она не в 10 раз больше и не в 10 раз лучше. Виагра, Сиалис, Левитра, по 10R включают активное вещество с практически одинаковой, вызывающей эрекцию формулой. Поинтересуйся этим, малыш. Неплохо освежить знания и по рекламному законодательству». Хочешь доказать, что оладьи из отрубей трепача в 10 раз вкуснее оладьи из отрубей болтуна? Возможно, сумеешь. Вкус — фактор субъективный. А теперь о твердости члена и отрезке времени, в течение которого он таковым остается. Ладно, в голосе обреченность. В 10 раз больше относительно чего-то, когда речь идет об эректальной дисфункции, не катит. Вышло в тираж, как две «ма» на одной «к». На его лице полное непонимание. «Две манды на одной кухне». Рекламный ролик, в котором две женщины на кухне, скажем, за чашкой кофе, обсуждают достоинство рекламируемого продукта, к примеру, гигиенических прокладок. Так рекламщики называли ролики для мыльных опер в середине 50-х. Вы шутите? Отнюдь. А теперь посмотри, о чем я думаю. Я записываю на чистом листе блокнота несколько слов, и вдруг перед мысленным взором возникают все эти стикеры возле кофеварки в старой доброй квартире 5Б. Почему они до сих пор там? «А просто сказать не можете?» — спрашивает парнишка, и голос далекий, словно нас разделяет тысяча миль. «Нет, потому что в рекламном бизнесе звук не главное», — говорю я. «Никогда не доверяй рекламе, которая произносится слишком громко. Если что-то придумал, запиши и покажи кому-нибудь. Покажи лучшему другу или своей, ну, ты понимаешь, жене». «А вы в порядке, Брэд?» «Более чем. А что?» «Не знаю. У вас вдруг так странно изменилось выражение лица?» «Главное, чтобы я не выглядел странным во время презентации в понедельник. А теперь, что это тебе говорит?» Я поворачиваю блокнот к нему и показываю фразу. «По 10R для мужчин, которые любят, чтобы стояло». «Выглядит похабной шуткой», — возражает он. «Ход твоих мыслей понятен, но я написал фразу печатными буквами. А теперь представь себе, что она написана плавным курсивным шрифтом. Может, даже с засечками. Я их добавляю, но с печатными буквами получается не очень. Зато получится с упомянутыми мной шрифтами. Я знаю, что получится, потому что буквально это вижу». «Теперь пойдем дальше. Подумай о фотографии крепкого, здорового мужика. В джинсах с заниженной талией, из-под которых торчат трусы. И, скажем, в футболке с отрезанными рукавами. Представь его себе с машинным маслом и грязью на бицухах». «Бицухах?» «Ну, бицепсах. И он стоит около автомобиля с мощным двигателем, у которого поднят капот. Теперь это тоже выглядит похабной шуткой?» «Я не знаю». «Я тоже. Полной уверенности у меня нет, но нутро подсказывает, что направление выбрано правильное. Конечно, надо еще пахать и пахать. Слоган не проработан, тут ты прав. А нужен он идеальный, потому что станет основой для роликов на ТВ и в сети. Покрути его. Заставь работать. Помни, что ключевое слово...» Внезапно нисходит озарение, и я знаю, откуда взялась остальная часть этого чертова сна. «Брэд!» «Ключевое слово «стояло», — говорю я, потому что мужчина, если у него что-то не работает, член, замысел, жизнь, сильно огорчается, но не хочет сдаваться. Он помнит, как было раньше, и хочет, чтобы все вернулось на круги своя». «Да, думаю я. Да, хочет». Билли глупо улыбается. «Ну, не знаю». Я тоже выдавливаю из себя улыбку. Получается она кислой, будто гири подвешены к уголкам рта. И вновь я словно переношусь в дурной сон. Потому что рядом что-то такое, на что смотреть я не хочу. Только это не сон, из которого я могу выскочить. Это реальность. После ухода Билли я иду в уборную. 10 часов. Большинство парней нашей конторы уже отлили утренний кофе и пьют новый в маленькой столовой, так что я в гордом одиночестве. Захожу в кабинку, скидываю брюки, чтобы тот, кто войдет, увидел через щель под дверью, что я занят чем положено. Но я пришел сюда только с одним делом — подумать или вспомнить. Через 4 года после моего прихода в Эндрю Слеттери на мой стол лег заказ на разработку рекламной кампании для более утоляющего средства Скорпом. Мне и потом перепадали крупные заказы, и иной раз удавалось найти очень удачное решение. Но этот был первым. Все произошло быстро. Я открыл коробку с образцом, достал пузырек с таблетками, и мое воображение тут же подсказало мне основной элемент кампании. Рекламщики иногда называют его сердцевиной. Я, конечно, потянул резину, чтобы не создалось впечатление, что задачу передо мной поставили проще некуда. Потом нарисовал несколько вариантов постеров. Эллен мне помогала. Это произошло вскоре после того, как мы выяснили, что забеременеть она не может. Причиной послужил какой-то препарат, которым в подростковом возрасте ее лечили от острой ревматической лихорадки. Она впала в депрессию, но работа над рекламой Скорпома позволила отвлечься. Эллен заметно ожила. Тогда компанией еще руководил Эл Эндрюс, так что с нашими наработками я пошел к нему. Помню, как сидел перед его столом в пыточном кресле, обильно потея, с гулким бьющимся сердцем, пока он медленно просматривал наши макеты. Наконец, отложив их, он поднял косматую седую голову, чтобы посмотреть на меня, а последовавшая пауза затянулась, как мне показалось, на час. «Хорошо, Брейди», — произнес он. «Более чем хорошо. Потрясающе. С клиентом встречаемся завтра во второй половине дня. Презентация за тобой». На презентации я не ударил в грязь лицом, и вице-президент Дуган Драк едва не сошел с ума от счастья, когда увидел рекламный плакат с молодой работницей и пузырьком Скорпома, торчащим из закатанного рукава. Эта компания поставила Скорпом в один ряд с лидерами рынка – Байером, Анацином, Буферином, и к концу года мы уже рекламировали всю продукцию Дуган Драк. Байер – разговорное название аспирина производства компании Байер. И в счете стояло семизначное число, начинающееся не с единицы. Часть премии я потратил на то, чтобы поехать с Эллен на 10 дней в Нассау. Мы вылетели из аэропорта Кеннеди в серый дождливый день, и я до сих пор помню, как она рассмеялась и сказала: «Поцелуй меня, милый», когда самолет пробил облака и солнечный свет залил салон. Я поцеловал, и пара по другую сторону прохода, мы летели бизнес-классом, зааплодировала. Я рассказал о лучшем. Худшее произошло через полчаса, когда я повернулся к ней и на мгновение подумал, что она мертва. И все потому, что она спала в неестественной позе. Голова повернута к плечу, рот приоткрыт, волосы словно прилипли к иллюминатору. Эллен была молодой. Я тоже, но над ней висела реальная угроза внезапной смерти. «Ваше состояние раньше называли бесплодием, миссис Франклин», — добавил доктор, сообщив нам плохую весть. «Но в вашем случае следует назвать его счастьем. Беременность увеличит нагрузку на сердце, а ваша из-за болезни, которую плохо лечили, не такое и здоровое. Если бы вы забеременели, то последние 4 месяца вам пришлось бы провести в постели, и не факт, что риска удалось бы избежать». Она не забеременела к тому моменту, когда мы отправились в путешествие, но 2 недели перед отъездом очень волновалась, да и при подъеме на высоту крейсерского полета сильно болтала. Короче, выглядела она так, словно не дышит. Потом Эллен открыла глаза. Я откинулся на спинку моего кресла у прохода, шумно выдохнул. Она в недоумении посмотрела на меня. «Что не так?» «Ничего. Ты выглядела во сне...» Она вытерла подбородок. «Господи, я напускала слюней?» «Нет», — я рассмеялся. «Но на мгновение мне показалось, что ты умерла». Она тоже рассмеялась. «Если бы я умерла, тебе пришлось бы отправить тело обратно в Нью-Йорк, а самому утешиться с какой-нибудь богамой мамой». «Нет», — ответил я, — «я бы все равно остался с тобой». «Что?» «Я с этим не свыкнусь. Никогда». «Тебе придется. Через несколько дней. Потому что я начну вонять». Эллен улыбалась. Она думала, что это все игра. Не осознала в полной мере, что говорил ей доктор в тот день. Она, прямо скажу, не приняла это близко к сердцу. и не знала, как выглядела, когда солнечный свет падал на ее щеки, белые, как снег, нависшие веки, опустившиеся уголки рта. Но я видел и принял это близко к сердцу. Она была моим сердцем, и я храню то, что в моем сердце. Никто у меня этого не отнимет. «Никогда», — ответил я, — «я сохраню тебя живой». «Правда? Как? Колдовством?» «Отказом это признать, и использую главное оружие рекламщика». «И какое же, мистер Скорпом?» «Воображение. Можем мы теперь поговорить о чем-то более приятном?» Звонок, которого я жду, раздается в половине четвертого. Не Карло, Берг Остроу, техник-смотритель нашего дома. Он хочет знать, когда я приду домой, потому что запах дохлой крысы идет не из квартиры 5В, а из нашей, которая рядом. Остроу говорит, что дезинсекторы должны уйти в 4, потому что их ждут в другом месте. Но важно не это, а другое. Запах идет из нашей квартиры. И, между прочим, Карло утверждает, что не видел мою жену уже неделю, только меня и собаку. Я объясняю, что запахов практически не различаю, а у Эллен бронхит. В ее нынешнем состоянии, говорю я, она не узнает, что горят портьеры, пока детектор дыма не включит сигнализацию. Я уверен, леди запах чувствует, говорю я ему, но для собаки вонь разлагающейся крысы, возможно, приятнее аромата Шанель номер 5. «Я это понимаю, мистер Франклин, но все равно должен попасть в вашу квартиру и посмотреть, что там. А если дезинсекторов придется вызывать вновь, я думаю, что этот счет придется оплачивать вам лично. И он не маленький. Я могу воспользоваться мастер-ключом, но мне будет проще, если вы...» «Да, так и мне будет проще, не говоря уже про мою жену». «Я пытался ей дозвониться, но она не берет трубку». Я слышу, как подозрительность вновь прокрадывается в его голос. «Я ведь все объяснил. Рекламщики это умеют, но убедить в собственной правоте обычно удается секунд на 60 или около того». «Возможно, она выключила звонок, и лекарство, которое прописал врач, вызывает у нее сонливость». «Когда вы придете домой, мистер Франклин? Я могу задержаться до 7, а потом останется Альфреда». Нотка пренебрежения в голосе указывает, что мне лучше не вести дел с этим незнающим английского мокроспином. Мокроспин. Мокрая спина. Нелегальный иммигрант из Мексики, переплывший Рио-Гранде. «Никогда, — думаю я, — не приду домой никогда. Собственно, меня там вообще не было. Нам с Эллен так понравились Багамы, что мы перебрались в Кэбл-Бич, а я устроился на работу в маленькую фирму в Нассау. Рекламирую круизные рейсы, распродажи электроники, открытие супермаркетов. А вся эта нью-йоркская мишура — сладкий сон, из которого я могу выскользнуть в любую минуту». «Мистер Франклин, вы на связи?» «Конечно. Просто задумался. И вот что я вам скажу. Если уйду с работы прямо сейчас и возьму такси, то приеду через 20 минут. Но у меня совещание, на котором мое присутствие обязательно. Поэтому давайте встретимся в моей квартире в 6. «А как насчет вестибюля первого этажа, мистер Франклин? И в вашу квартиру мы поднимемся вместе». Меня так и подмывает спросить, как, по его мнению, я смогу избавиться от трупа убитой мною жены в час пик, потому что думает он именно об этом. Возможно, эта версия для него не главная, но точно не первая с конца. Он предполагает, что я воспользуюсь грузовым лифтом или, может, печью для сжигания мусора. «Вестибюль так вестибюль», — отвечаю я, — «в 6, максимум в 7:15, если не успею». Я кладу трубку на рычаг и направляюсь к лифтам. Мимо столовой. Билли Эдерли стоит в дверях, пьет Ноззи. Это отвратительная газировка, но у нас в автомате другой нет. Компания-производитель, наш клиент. «А куда направляетесь?» «Домой», — позвонила Эллен, ей не здоровится. «Брифкейс не берете?» «Нет, не думаю, что брифкейс понадобится мне в ближайшее время. Может, вообще не понадобится». «Я работаю над новой композицией по 10R. По-моему, получится супер». «Я в этом уверен», — отвечаю я и не кривлю душой. «Карьера Билли Эддерли скоро пойдет в гору, и это хорошо». «Должен бежать. Само собой, понимаю. Ему 24, и он ничего не понимает. Передайте ей мои наилучшие пожелания». Каждый год в Эндрюс Слеттери берут полдесятка стажеров. Так начинал и Билли Эддерли. Все подают большие надежды, и поначалу такие надежды подавал и Фред Уиллиц. Я взял его под свое крыло, а потому мне поручили и уволить его. Наверное, можно сказать и так, хотя стажеров по-настоящему не нанимают на работу. После того, как выяснилось, что он клептоман, решивший, что склад расходных материалов — его охотничьи угодья. Одному богу известно, сколько и чего он уворовал, прежде чем Мария Эллингтон как-то днем застукала его, когда он засовывал в брифкейс размером с чемодан пачку бумаги для ксерокса. Тогда же выяснилось, что он еще и ку-ку. Устроил дикий скандал, когда я сказал ему, что больше он здесь не работает. Пит Уэндл вызвал охрану, потому что парень продолжал орать на меня, и его вывели силой. Вероятно, старина Фредди хотел сказать гораздо больше, чем успел, потому что начал отираться у моего дома и обращался ко мне, когда я приходил домой. Правда, держался на расстоянии, и копы заявили, что он всего лишь пользуется правом свободно высказывать свою точку зрения. Но боялся я не его рта. Думал о том, что он мог украсть канцелярские или инструментальные ножи, не говоря уже о картриджах и 50 пачках бумаги. Тогда я и попросил Альфреда дать мне ключ от двери черного хода и заходил в дом через нее. Произошло это в сентябре или октябре. Юный мистер Уиллиц сдался, когда похолодало, отправился высказывать свои претензии куда-то еще. Но Альфредо не попросил меня вернуть ключ, а я не вернул. Наверное, мы оба про него забыли. В итоге я не называю таксисту мой адрес, а прошу высадить меня в соседнем квартале. Расплачиваюсь, оставляю щедрые чаевые. Это всего лишь деньги. И проулком иду к двери черного хода. У меня замирает сердце, потому что ключ не поворачивается, но я его чуть дергаю, и победа. В грузовом лифте стены обиты войлоком, чтобы не царапать мебель, которую поднимают на нем. «Предварительное знакомство с палатой для буйных, куда меня поместят», — думаю я, но это, конечно, преувеличение. Мне, вероятно, придется взять отгул на работе. Я наверняка нарушил условия договора аренды, но... Что я, собственно, сделал? Если на то пошло, что я делал последнюю неделю? Удерживал ее в живых, говорю я, когда лифт останавливается, потому что не вынес бы ее смерти. Она и не мертва, говорю я, ей просто не здоровится. Для слогана никак не годится, но в последнюю неделю фраза эта служила мне отлично, а в рекламном бизнесе короткие сроки очень важны. Я вхожу в квартиру, воздух застывший и теплый, но никакого запаха нет. Так я говорю себе, и в рекламном бизнесе воображение — основа основ. «Дорогая, я дома», — зову я. «Ты проснулась? Тебе лучше?» Видимо, я забыл закрыть дверь в спальню перед тем, как уйти, потому что оттуда выходит леди. Облизывается, бросает на меня виноватый взгляд, потом бредет в гостиную, опустив хвост. Не оглядывается. «Дорогая, Эл. Я прохожу в спальню. Вновь вижу только спутанные волосы и очертания тела под одеялом. Одеяло чуть сдвинуто, и я знаю, что она вставала, хотя бы только за тем, чтобы выпить кофе, а потом вновь легла. В прошлую пятницу я пришел домой, и она не дышала. Вот с тех пор так много спит. Я обхожу кровать с ее стороны и вижу свисающую руку. От нее осталось немного. Кости и клочья мышц. Я смотрю на нее и думаю, что возможны два варианта восприятия увиденного. Если исходить из первого, то надобно усыпить мою собаку. Вернее, собаку Эллен. Ее леди всегда любила больше. Если из второго, можно сказать, что леди тревожилась и пыталась разбудить Эллен. «Поднимайся, я хочу пойти в парк. Поднимайся, давай поиграем в мои игрушки». Я убираю руку под одеяло. Так она не замерзнет. Потом я отгоняю мух. Не припоминаю, чтобы раньше видел их в нашей квартире. Они, наверное, унюхали дохлую крысу, о которой говорил Карло. «Ты знаешь Билли Эддерли?» — спрашиваю я. «Я отдал ему этот чертов По-10Р и думаю, что он справится». Эллен не реагирует. «Ты не можешь умереть», — говорю я. «Это неприемлемо». Эллен не реагирует. «Хочешь кофе?» — я смотрю на часы. «Или поесть? У нас есть куриный суп. В пакетике, его надо разводить водой. Он не так и плох, когда горячий. Что скажешь, Эл?» Эллен не реагирует. «Хорошо», — говорю я, — «хорошо. Помнишь, как мы полетели на Багамы, милая? Только начали плавать с трубкой и маской, как тебе пришлось отказаться, потому что у тебя полились слезы. А когда я спросил, что такое, ты ответила, они такие красивые». Только теперь слезы льются у меня. «Ты уверена, что не хочешь встать и немного пройтись? Я открою окна, чтобы проветрить квартиру». Эллен не реагирует. Я вздыхаю, приглаживаю спутанные волосы. «Хорошо», — говорю я. «Тогда почему бы тебе еще немного не поспать? Я посижу рядом». Посвящается Джо Хиллу.